Честно говоря, не знаю точно. Простонал раненый. Весь контакт осуществлялся через посредников с неким таинственным господином Коулманом. Нам четко сказали тщательно проверить этот корабль на предмет возможной контрабанды и нарушений. Чего это полная чушь? В ответ искренне возмутился Дарс. Никогда ничего подобного не заказывал и в жизни не видел и не знаю этих подозрительных разумных существ. Уважаемый лейтенант, твердо обратился к нему профессиональный Вейн, мои клиенты категорически не нанимали никого для подобных целей. Все, что утверждает этот человек, является откровенной ложью или результатом путаницы. Обязательно проверим все его показания, многозначительно кивнул Хаммер. Тяжело раненых преступников аккуратно погрузили в прибывший медицинский дроид с мигающими огнями и отправили в хорошо охраняемый госпиталь под усиленным конвоем вооруженной охраны. Тем временем прибывшие взрывотехники в защитных костюмах окончательно закончили тщательный осмотр серьезно поврежденных массивных ворот. Использованная взрывчатка определенно военного образца, очень высокого качества, с профессиональной уверенностью доложил старший сапер Хаммеру. Определенно профессиональная работа квалифицированных специалистов, а не любительская самодеятельность. Понятно, картина проясняется, кивнул лейтенант. Составите максимально подробный технический отчет со всеми деталями. «Лейтенант, вы еще вот эту штуку внимательно смотрите», — сказал я, указывая на искусно установленный в опорном отсеке мощный взрывной заряд, который по очень странному и подозрительному стечению обстоятельств абсолютно никто из опытных саперов почему-то не заметил. «Наверное, мы его тоже сами установили, чтобы взорвать сами себя для развлечения». «Не исключено вполне и такой вариант», — хмуро и подозрительно ответил мне недружелюбный лейтенант. После чего они сняли заряд и все дружной группой молча покинули наш ангар. В этот напряженный момент неожиданно активировалась система связи нашего корабля с характерным электронным сигналом. «Капитан», — мелодично сообщила искусственный интеллект Кианна своим приятным женским голосом, — «поступает срочный входящий вызов от Центральной администрации космической станции». «Подключай связь на громкую, послушаем, что они хотят», — распорядился Дарс. «Господин Коулман», — вежливо поздоровался он с Дарсом, — «только что получил подробное сообщение о серьезном происшествии в вашем частном ангаре». «Все совершенно верно», — спокойно подтвердил Дарс. Четверо неизвестных вооруженных преступников предприняли дерзкую попытку ограбить наш корабль, пока мы находились у вас на допросе. И вы их всех успешно задержали собственными силами. С нескрываемым интересом уточнил Коран. К сожалению, только троих из четырех, честно признался Дарс. Четвертый злоумышленник каким-то образом бесследно исчез в суматохе. Безусловно, такое случается, понимающе кивнул Коран. Кстати, лейтенант Хаммер уже сообщил мне, что у задержанных преступников обнаружили значительное количество дорогих наркотических веществ. Видимо, они планировали подбросить вам серьезный компрометирующий материал. Вполне возможно, а возможно, они просто сами заядлые наркоманы, философски согласился Дарс. Хорошо, что им не удалось завершить свой коварный план. Действительно, вам очень повезло, кивнул Коран. Господа, боюсь, что этот неприятный инцидент может существенно усложнить ваше и без того непростое положение на нашей станции. В каком именно смысле? Немедленно насторожился опытный адвокат Вейн, прищуривая глаза. «Кто-то влиятельный явно активно хочет причинить вам серьезный вред любыми способами», — пояснил Коран. «А это значит, что общий уровень угрозы для вашей жизни значительно возрос. Возможно, вам стоит серьезно подумать о надежной дополнительной защите ваших персон. Какого именно рода защиты вы имеете в виду?» С профессиональной осторожностью уточнил Вейн. «Например, мы могли бы привести вас в абсолютно безопасное и хорошо охраняемое место под круглосуточную охрану нашей службы безопасности станции». Сразу же понял, к чему он хитро клонит. Под благородным видом искренней заботы о нашей безопасности Коран откровенно хотел взять нас под свой полный и неослабный контроль. «Искренне благодарим за проявленную заботу», — с подчеркнутой вежливостью ответил адвокат Вейн, «но мои клиенты предпочитают оставаться на борту своего собственного надежного корабля». «Как вам будет угодно, это ваше право», — пожал плечами Коран. «Но если опасная ситуация еще больше усугубится, мы обязательно незамедлительно обратимся к вам за необходимой помощью», — торжественно заверил его Дарс. «Прекрасно, рад это слышать», — одобрил Коран. И еще одно важное дело. Завтра с самого утра вам обоим нужно будет явиться к нам и дать дополнительные подробные показания по этому загадочному делу. Конечно, без проблем, охотно кивнул Дарс. Мы полностью готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями. Связь резко прервалась. Ну что, господа, как думаете, что в действительности происходит вокруг нас? Задумчиво спросил адвокат Вейн, сложив руки за спиной. Варлок определенно проиграл первый важный раунд в этой опасной игре, ответил я после короткой паузы. Теперь Коран активно пытается взять всю ситуацию под свой жесткий контроль и использовать нас в своих неясных, но определенно корыстных целях. А какие у него могут быть скрытые цели в отношении нас? Пока совершенно неясно и непонятно. Но абсолютно точно не наше благополучие и процветание. «Рик, нам срочно необходимо качественно отремонтировать поврежденный вход в ангар», — сказал Дарс. «А то теперь кто угодно сможет беспрепятственно сюда попасть и наделать еще больше неприятностей». «Полностью согласен с тобой», — кивнул я. «Кианна, немедленно найди ближайшую надежную ремонтную службу с хорошей репутацией. «Ищу по базе данных, капитан», последовала мгновенная реакция. Найдена компания, быстрый и качественный ремонт, специализирующийся на экстренном восстановлении поврежденных конструкций. Могут прибыть на место в течение 1 часа. Немедленно заказывай их услуги. Пока мы терпеливо ждали прибытия ремонтной бригады, тщательно обдумывал всю сложившуюся ситуацию. События развивались слишком стремительно и непредсказуемо, и далеко не все из происходящих событий оказывались нам на руку. С одной стороны, внезапное нападение на наш корабль дало нам прекрасную возможность убедительно показать себя невинными жертвами обстоятельств, а не активными зачинщиками конфликта. С другой стороны, этот инцидент привлек еще больше нежелательного внимания к нашим персонам и деятельности. «Дарс», — сказал ему, глядя ему прямо в глаза. «Мне кажется, пришла пора значительно ускорить наш окончательный отъезд из этой системы».